Наращивание типажа драйвера. Наращивание типажа драйвера вызывает небольшие сложности у тимбилдера с одной стороны и у контролера с другой. В то же время добавление типажа драйвера и в том, и в другом случае существенно влияет на большую универсальность лидера. Рассмотрим оба варианта. Мотивация для тимбилдера. Наращивание типажа драйвера у тимбилдера. Основное сопротивление, с которым мы можем столкнуться, связано с тем, что тимбилдер ориентирован на людей и процессы, то есть для него важно, чтобы всем было хорошо. Ему сложно принимать непопулярные решения, сложно пушить людей для достижения результата, ставить высокие труднодостижимые задачи. Как мы с вами помним, основная задача — это продать идею. Каким образом мы продадим идею? Предлагаю вот такую метафору. Вспомните трехколесный велосипед. Если ты едешь на нем по ровной поверхности, то можешь остановиться. Но если поднимаешься в горку, как только ты остановишься, моментально покатишься назад. То же самое и в бизнесе. Если люди находятся в зоне комфорта, они перестают развиваться, начинают стагнировать. В итоге отстают от требований бизнеса и жизни в целом, что ведет к ухудшению качества жизни. Поэтому, ставя перед людьми высокие цели, требуя от них большего, ты помогаешь им стать успешнее и, соответственно, счастливее. Мы также можем привести сравнение с работой доктора-хирурга. Для того, чтобы потом стало хорошо, сначала необходимо сделать неприятно или даже больно. А если не сделать сейчас, потом будет гораздо хуже. Еще один вариант — продать идею с помощью приема рефрейминга. Если говорить кратко, то рефрейминг от слова «фрейм» — рамка. Это изменение точки зрения на что-либо, показ другой стороны медали, что называется. Пример рефрейминга применительно к нашей задаче. Если ты не требуешь от людей большего, чем они могут и делают сейчас, то препятствуешь их развитию, движению вперед. И наоборот, ставя высокие цели, показывая новые горизонты, ты помогаешь им стать успешнее, лучше, добиться в жизни большего процветания и преуспевания. Наращивание типажа драйвера у контролера. Мотивация. Он, как и драйвер, ориентирован на дело, а не на людей, но для него важнее процесс, чем результат. Мы должны показать причинно-следственные связи. В том случае, если мы не достигнем результата, процесс сам по себе перестанет существовать. Грамотно структурируя процесс, нужно сделать так, чтобы этот процесс автоматически приводил к результату. Достижение результата даст все факторы мотивации, которые для тебя важны. Таким образом, мы преодолеваем первый этап, этап неосознанной некомпетентности, и получаем готовность развиваться, наращивая недостающий типаж драйвера. План развития. Далее мы с вами рассмотрим шаги, которые следует предпринять для того, чтобы успешно нарастить этот типаж. Данные шаги будут актуальны в обоих случаях, но при работе с тимбилдером стоит больше внимания уделить готовности принимать при необходимости жесткие и непопулярные решения, если они нужны для достижения результата, а контролеру важно не закапываться в процесс. Первое. Начиная какое-либо дело или принимая решение, всегда оценивай, как это повлияет на результаты бизнеса. Второе. Сделай позадачную разбивку цели, чтобы было легче контролировать движение к результату. Третье. Не делай ничего, что не влияет положительно на результат. Четвертое. Расставь приоритеты. Все процессы, которые относятся к категории «неважное» по матрице Эйзенхауэра, максимально делегируй. Пятое. Оценивай людей по объективным результатам их работы, а не на основе усидчивости контролер или симпатий тимбилдер. Шестое. Максимально оцифровывай последствия тех или иных действий или бездействий, то есть считай прибыли и убытки бизнеса. Седьмое. Будь проактивен. Предусматривай, что в перспективе может негативно повлиять на достижение результата. Минимизируй риски. Восьмое. Ставя задачу перед сотрудниками, обязательно сделай акцент на необходимых результатах или KPI. Наращивание типажа продюсера. Наращивание типажа продюсера может быть актуальным для драйвера и тимбилдера. По моему опыту, у контролера выработать этот типаж крайне сложно или же просто невозможно. Для начала рассмотрим работу с драйвером. Надо отметить, что для обоих типажей характерна ориентация на результат, так что здесь работа не требуется. Основное отличие состоит в том, что у драйвера преобладает содержание, следовательно, нам необходимо сформировать ориентацию на окружение, людей. Мотивация драйвера. Представь себе, что продажник приходит к клиенту с кислым видом, потому что он чем-то демотивирован в работе. Известная шутка. С таким настроением ты слона не продашь. Согласен ли ты, что настрой имеет значение для успеха? Постоянная текучка кадров на производстве, знаешь, во сколько обходится? Давай посчитаем. Посчитали. А по статистике выходных интервью более 50% уходит из-за негатива в коллективе, негатива или невнимания со стороны руководителя. Если быть более внимательным к людям, управлять с учетом их особенностей, можно снизить текучку и лишние затраты. План развития. Чтобы не занимать лишнее место в аудиокниге, я рекомендую такой же план развития, как при наращивании типажа тимбилдера у драйвера. В отличие от предыдущего случая, различие тимбилдера и продюсера в разной ориентации на процесс и результат. Таким образом, в данном случае необходимо добавить ориентацию на результат. Мотивация тимбилдера. Именно достижение высоких и стабильных результатов обеспечивает стабильность и процветание компании в целом, отдельных коллективов и сотрудников. Не будет результата, не будет и благополучия, и благосостояния. План развития. Как и в предыдущем случае, план развития будет таким же, как при наращивании типажа драйвера у тимбилдера. Наращивание типажа контролера. Добавление типажа контролера может быть целесообразно только для тимбилдера, если, учитывая специфику его служебных обязанностей, ему не хватает внимания к процессам, процедурам и другим содержательным моментам работы. Для типажей драйвера и продюсера целесообразнее приобрести процессора в роли зама, чем пытаться совместить несовместимое, стратегическое мышление и ориентацию на результат с внимательностью к деталям и процедурам. Мотивация тимбилдера. Бесперебойные и безошибочно налаженные процессы, отсутствие сбоев и проблемных ситуаций, с одной стороны, позитивно влияют на атмосферу в коллективе, уменьшают количество стрессов. С другой, положительно сказываются на достижении оптимальных KPI, что дает возможность улучшить материальное вознаграждение и получить признание сотрудникам. План развития. Первое. Качественное освоение всех значимых процессов бизнеса, продуктов, технологий. Второе. Приобретение, закрепление навыков планирования и применение на постоянной основе. Третье. Регулярный контроль по реперным точкам и деталям. Четвертое. Создание положений и процедур, внедрение и контроль исполнения на постоянной основе. Пятое. Регулярный мониторинг отчетности и графиков работы. Шестое. Фотография рабочего времени для себя и подчиненных. Специфика наращивания типажей с преобладанием внешней референции. Основное отличие при добавлении одного типажа с внешней референцией к другому заключается в иной мотивации и сопровождении, нежели чем при преобладающей внутренней референции. Планы развития сходны, только требуется больше помощи и поддержки со стороны руководителя или наставника. Основные мотивационные посылы для тех, у кого преобладает внешняя референция, будут такими. «У нас так принято». Смотри, как выросла Вася, Маша с точки зрения успешности, заработка, статуса, грейда и подобное, когда развела в себе. Я верю, что ты сможешь. Ты будешь лучшим, если... У нас ценится, если сотрудник смог развить в себе. Важно давать периодическое позитивное мотивационное подкрепление, отмечая прогресс на пути развития. Мы с вами рассмотрели, как можно наращивать внутренний тип референции, а также дополнительные типажи, вне зависимости от того, относится человек к лидерам, экспертам или исполнителям. Эту технологию можно применить как к развитию своих сотрудников, так и к саморазвитию. Во втором случае для измерения прогресса стоит привлечь кого-то со стороны, кому вы доверяете. или использовать оценку 360 градусов. Вариант, который представлен в следующей главе. Это позволит ответить на вопрос, в ту ли сторону вы двигаетесь.